Все, кто еще выжил после этой дикой пьянки, уставились на Ланса, но его фантазия забуксовала, и на помощь пришел Денис. «А мы тут Евросоюз создаем», — глядя радостными глазами на будущую тещу, изрек стажер. «Чего?» — послышалось со всех сторон. Мудреный союз заинтересовал не только Марию. «Ну, это Союз Нерушимой Республик Свободных», — расшифровал Денис, и, видя, что его все равно не поняли, пояснил дополнительно. «Это что-то типа конфедерации свободных измерений на добровольных началах под управлением нашего мудрого императора». «Вот видишь, какого умного мужа я для своей дочки нашел», — почесал затылок Иннокентий III, заставив корону съехать на лоб. «Я вижу, какой ей достался пройдоха», — устало вздохнула императрица. «Так, объявляю заседание закрытым. Завтра свадьба, и все должны быть как стеклышко». Мария Бартолометта щелкнула пальцами, и в кабинет ввалилась толпа слуг. «Выносите», — распорядилась императрица, кивнув на бесчувственные тела членов экстренного совещания. «Остальных тоже сопроводите до отведенных им покоев», — мрачно посмотрела она на Ланса и Дениса. «Императора не трогать. Мне тут надо обсудить с ним кое-какие государственные вопросы». Корона на императоре мелко завибрировала и, не удержавшись на державной голове, плюхнулась на стол, прямо в салатницу, которую он, учитывая опыт дежавю и сэра Ланселотта, предусмотрительно поставил перед собой. Последние приготовления к свадьбе были закончены, все основные проблемы утрясены, но тем не менее без эксцессов не обошлось. С самого утра императорский дворец стоял на ушах. По коридорам сновали слуги, по приказу императора утроили стражу, часть которой блокировала все входы и выходы, часть обыскивали комнаты, заглядывая во все щели. Национальный герой граф Денис таинственным образом исчез из своей опочивальни, его нигде не могли найти. В покоях графа суетилась толпа магов, которые пытались обнаружить хоть какой-нибудь магический след, чтобы определить, где искать пропавшего жениха, наследницы престола. Поиски велись широким фронтом, правда, проводили его практически не дыша, на цыпочках, так как императрица посулила посадить на кол первого, кто потревожит спящую принцессу, которой волноваться перед свадьбой ни в коем случае нельзя. Император орал на всех шепотом, но матом. За время экстренного совещания он успел многому научиться у своего будущего зятя Иланса. Убедившись, что во дворце Дениса нет, зону поиска расширили, и половина слуг во главе с императором начала прочесывать сад. Венчание было назначено на 2 часа, а потому ближе к полудню императрица тихонько постучалась в дверь спальни принцессы, чтобы сообщить ей скорбную новость. — Кэт, доченька, тут небольшая проблема, — робко сказала она. «Входи, мама!» — послышался заспанный голос Катран. Императрица распахнула дверь, и простыня на кровати ее дочери резко дернулась вверх, и из-под нее послышался сердитый голос Дениса. «Какое входи, дура! Я же не одетый!» И тут императрица выдала такую фразу, которую даже ликвидатор нулевого уровня не знал. «Его! По всему дворцу ищут, а он тут. А ты как могла до свадьбы?» Денис высунул голову из-под простыни и начал защищать свою подругу. «Че тут мочь-то? Она уже беременная». «Быстро в свою комнату!» — рявкнула на него императрица. Гнев будущей тещи был так страшен, что ликвидатор нулевого уровня взметнулся с кровати вместе с простыней и выпрыгнул в окно, на лету обернувшись в белую ткань, как в римскую тогу. «Куда?» — ахнула императрица, но было уже поздно. Оконный проем опустел. «Мама, здесь же пятый этаж!» — в отчаянии воскликнула Кэтран. Попыталась было прыгнуть за своим суженым, но опомнившаяся императрица успела ее перехватить и звонко шлепнула непокорную дочь по голой попке. «Ишь, нашли моду голышом скакать! Ничего своим прохиндеям не случится!» Она не ошиблась. Ну что такое пятый этаж для ликвидатора нулевого уровня? Он уже, как обезьянка, шустро полз по стене на шестой этаж, где располагались выделенные ему апартаменты. «Ваше Величество!» — раздался в саду радостный крик одной из служанок. «Мы его нашли! Вон он в свою комнату ползет!» Ползти в импровизированной римской тоге было ужасно неудобно. Денис попытался перехватить соскользающую с плеча ткань зубами, но не успел. «О-о-о!» — послышался снизу восхищенный вздох служанок. «Ваше Величество, вашей дочери повезло!» Ликвидатор нулевого уровня рывком перекинул тело через подоконник и попал в объятия магов. «Ваше Величество!» — высунулся из окна счастливый отец Дежавю. «Мы его нашли!» «Эх, где мои 17 лет?» — ностальгически вздохнул император, глядя на окно, в котором только что исчез его будущий зять. «Помнится, до первой брачной ночи столько раз к маске через окно лазил!» «И вы тоже!» — округлил глаза суетящийся около Иннокентия III отец Финниган. «А есть что, хуже других, что ли?» — возмутился император. «Однажды окно перепутал и вообще вместо Машки к ее матери попал». «И чем дело кончилось?» — жадно спросил глава академии. Хоть они и были друзьями, но такими пикантными подробностями предсвадебной интимной жизни император с ним еще ни разу не делился. «Свадьбой, конечно. Я ж только в постели распознал, что ошибся. Пришлось жениться». «На ком?» Глаза отца Финнигана были уже квадратные. «На Машке, конечно, не на теще же. Мой тесть сразу все понял. Он с другой стороны кровати лежал». «Обалдеть! И он тебя не прибил?» «Да ладно уж, от тебя ничего не скроется. Правду скажу, с другой стороны кровати теща лежала, а я перед тем, как на тестя навалиться, ласково так: «Машенька!» Ну, тут он все и понял. Короче, пришлось жениться. Дворцовая церковь, в которой проходил обряд бракосочетания, была переполнена. Она с трудом вмещала в себя высшую знать империи, состоящую преимущественно из венценосных особ всех подвластных гея-измерений. Все с любопытством смотрели на будущего императора и его невесту, которые чинно стояли подле аналоя, где проходил утомительный обряд бракосочетания. Он длился уже 2 час, и все порядком подустали. Наконец отец Финниган, лично проводивший обряд, благословил в последний раз молодую пару, позволил им обменяться кольцами, объявил их мужем и женой и потребовал скрепить брачный союз целомудренным поцелуем. Все было чинно до тех пор, пока сияющие Денис и Катран не начали целоваться. Нет, ничего непристойного в благодатном месте они при этом не делали. Но как только их губы соединились, Ланс махнул рукой и грянул хор мальчиков. «Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Денис кабрачевался в первый раз». Денис сразу понял, кого надо благодарить за этот сюрприз. Оторвался от Кэтран, посмотрел на хор, которым сразу опознал своих сокурсников по академии, увлеченно вопящих любимую песню ликвидатора нулевого уровня, затем перевел бешеный взгляд на Ланса. Его подруга мне казалась безопасною, а тут вот она тебе тащила парня в ЗАГС. Безмятежно продолжали орать его сокурсники.